Он ничего не ответил. Просто ходил по комнате, то рассматривая светильники, то снова приближаясь к окну и дергая за шторы, которые и без того были распахнуты до предела. «Отчего так темно?» — бормотал Андрей, разговаривая сам с собой. «Вроде бы на улице день, ненастный, пасмурный, но день, а дома темно, как ночью. Да и не только дома, везде темно. Андрюша, ты что, не слышишь меня? Я же с тобой разговариваю». «Да слышу, слышу!» — раздраженно отозвался он. «Чего тебе надо? Вот ведь еще на мою голову!» «Андрей, ты нездоров!» С колотящимся сердцем она подошла поближе, положила ладонь на его плечо. «Слышишь? Тебе просто необходимо показаться врачу. И я хотела узнать, когда тебе будет...» «Перестань, пожалуйста, Дарья!» — поморщился он. «Ты несешь полную чушь! Совсем я не болен! У меня действительно не идеальное здоровье! Я довольно много болел, особенно в детстве, и хорошо это помню. Да, не детство, а какой-то лазарет. Но сейчас со мной все в порядке. Я здоров, как бык. Тебе только так кажется, Андрюша. Возможно, более убедительным тоном проговорила она. Поверь мне, я знаю, что говорю. Так иногда бывает, чувствуешь себя здоровым, а на самом деле... «Тебе необходимо пройти полное обследование. Я завтра же... Нет, сегодня обо всем договорюсь с врачами. Ты только скажи, когда...» «Да отвали ты!» Он резко дернул плечом и сбросил ее руку с такой брезгливостью, будто это было отвратительное насекомое. «Ну что ты ко мне пристала? Обследование, врачи... Да не нужны мне никакие врачи!» «Нужны, Андрюша, потому что...» «Заткнись!» «Сказал нет, значит нет!» — рявкнул он. «Как же ты меня достала! Осточертела уже твоя унылая физиономия! Видеть тебя противно! Катись отсюда! Пошла вон!» И, не глядя больше на нее, ошалевшую, он развернулся и, что-то злобно бурча, вышел из комнаты. Весь оставшийся день, всю ночь и все последующее за ней воскресенье Даша проплакала навзрыд. Впервые в жизни она столкнулась с такой ситуацией, когда абсолютно не знала, что делать. Немного придя в себя и накачавшись успокоительными лекарствами, она стала звонить маме и ее коллегам-врачам, специализировавшимся на такой тонкой материи, как человеческая душа. Телефонные переговоры получились долгими, но ничего полезного из них Даша для себя не вынесла. Выслушав ее сбивчивый рассказ, профессионалы соглашались с тем, что ее любимый мужчина действительно может быть психически нездоров, очень на это похоже. Хотя, конечно, говорить об этом преждевременно, ставить диагнозы заочно нельзя. Нужно на него посмотреть, обследовать, провести диагностику. Однако такие вещи делаются только при желании самого человека. Во всяком случае, до тех пор, пока он не становится социально опасен. И если Андрей сам не считает нужным обращаться к врачу, то принудить его к этому никак нельзя. «Но что же мне делать?» — растерянно спрашивала Даша. «Ведь он просто пропадает». В ответ собеседники лишь разводили руками, хотя по телефону этого, конечно, не было видно. Кто-то говорил, что остается только ждать и надеяться на лучшее. Кто-то более циничный прямо советовал ей поскорее бросить любовника. Зачем ей такой геморрой? Она молодая, красивая, еще найдет себе нормального парня, выйдет замуж, нарожает детей и будет счастлива. А с больным человеком намучается, и его не вылечит, и сама, не дай бог, заболеет. Дашка только тихонько всхлипывала, слушая такие советы. Уж она-то знала, что взять, да и выкинуть из головы человека, которого она столько лет любила, так легко не получится. Даже несмотря на то, что теперь она ему не нужна. В этом она окончательно убедилась. Она вспомнила их последний разговор и зябко повела плечами. Андрею, конечно, и в голову не пришло позвонить ей и попросить прощения за то, что он буквально выгнал ее из своего дома. Несколько дней Даша ходила сомнамбулой, почти не спала и не ела, и думала только об Андрее. Что же делать? Как ему помочь? А что, если близкие правы, и помогать надо не ему, а себе? Если бы она и впрямь могла его забыть, избавиться от этой невыносимой душевной боли, которая столько времени преследует ее, но вырвать из сердца давнюю любовь было выше ее сил. Даша перебирала в уме разные варианты решения этой проблемы, но ни один ее не устраивал. То она собиралась обратиться к гадалке, чтобы узнать свое будущее, то всерьез задумывалась о посещении психоаналитика, который помог бы ей справиться с чувствами, а то набирала в поисковой системе интернета слово «колдовство», размышляя, не обратиться ли ей и впрямь какой-нибудь ведьме или магу. Она наткнулась на объявление некоей потомственной колдуньи Лилит с подробным перечнем услуг и стала решать, что лучше — приворожить Андрея или сделать так называемый отворот для себя, чтобы разлюбить и никогда больше не вспоминать о нем. Сделать выбор оказалось очень и очень трудно, даже труднее, чем больше не звонить Андрею. И Даша пока не стала ничего предпринимать. Она все еще надеялась, что время залечит все раны. Но дни шли за днями, превращались в недели, миновали и новогодние праздники, а ей с каждым днем становилось все хуже. Оставаться одной вечерами наедине со своими страданиями сделалось совершенно невыносимо, и Даша старалась как можно меньше бывать дома. Она каждый вечер ездила или к маме, или к сестре, или к братьям, или встречалась с подругами, но все равно вслед за вечером, проведенным с близкими, неизбежно наступала бессонная ночь, полная слез и тяжелых раздумий. Чтобы избавиться от этих мук, Даша начала принимать успокоительные таблетки, сначала легкие, потом посильнее. И это немного помогало. Она, по крайней мере, стала спать по ночам, хотя и с трудом вставала утром, и на работу приходила с тяжелой головой. Но работа есть работа. Никому не интересно, как ты себя чувствуешь. Надо исполнять свои обязанности, улыбаться, быть приветливой и внимательной со всеми клиентами. Вот, например, как раз сейчас в офисе появилась новая клиентка. Элегантно коротко стриженная дама в роскошном полушубке из рыси. Теперь, когда закончились новогодние каникулы, которым всегда предшествует чуть ли не самая горячая в году пора для сотрудников туристических агентств, в работе наступило некоторое затишье, и Даша сразу обратила внимание на единственную за этот день клиентку. Впрочем, такую даму она весьма вероятно выделила бы и в толпе. Было в этой респектабельной, очень ухоженной и эффектной, хотя явно уже совсем не молодой женщине, что-то такое, что невольно притягивало взгляд и не давало его отвести. «Добрый день», — поприветствовала ее Даша. «Чем вам могу помочь? Что вас интересует?» «Меня интересуете вы». Очень спокойно, точно она сказала что-то обыденное, само собой разумеющееся, ответила женщина. «Простите». Даша решила, что ослышалась. «Все-таки надо заканчивать с этими таблетками». «Да-да», — с достоинством кивнула странная клиентка. «Вы расслышали все правильно. Меня интересуют не туристические поездки, а именно вы, Дарья Юрьевна Авдеева. Точнее, даже не вы, а одно из ваших воспоминаний». «Извините, я что-то плохо вас понимаю», — пролепетала изумленная Даша. Слова незнакомки настолько удивили ее, что она впервые за все эти мучительные недели ненадолго забыла о своих переживаниях. «А что тут непонятного?» — пожала плечами дама. «Я хочу купить у вас одно из ваших воспоминаний». «Она ненормальная», — сразу предположила Даша и искренне огорчилась догадке. Несмотря на собственное несчастье, ее доброе сердце еще не утратило редкую в наши дни способность сопереживать другим людям. И оттого Даша всей душой стала жаль эту такую эффектную и благополучную с виду женщину, оказавшуюся умалишенной. Это была первая мысль, а следом за ней тут же пришла и вторая. «Батюшки! А как же теперь быть-то? Как вести себя с ней, как разговаривать, чтобы не спровоцировать какую-нибудь неадекватную реакцию? Ведь сумасшедший народ непредсказуемый!» Ей тут же вспомнились истории о клиентах со странностями, которые рассказывали коллеги. «Когда работаешь с людьми, успеваешь навидаться всякого». Но Даше еще ни разу в жизни как-то не пришлось сталкиваться с психически больными, Бог миловал, и оттого она сейчас здорово растерялась. Да еще, как назло, она осталась в офисе одна, все остальные сотрудники ушли обедать, а ей есть не хотелось. А странная дама тем временем спокойно наблюдала за ней с такой понимающей усмешкой, будто читала все ее мысли. «Да, именно так», — повторила клиентка. «У вас, Даша, есть некое воспоминание, ради которого я и пришла к вам. Сейчас это воспоминание мучает вас, заставляет страдать день и ночь, не дает спокойно вздохнуть. Но еще совсем недавно, каких-то полгода назад, возможно, чуть больше, это воспоминание было для вас источником огромного счастья».